Глава 6. Магия и Грасса в корень. Вот я наблюдаю за тобой и никак не пойму. У тебя до сих пор не активировалась магия? Вдруг спросила меня Лиза на 8-й день моей эрелианской жизни. Ты совсем ее не используешь? Не понимаю, о чем ты. Я в этот момент ожесточенно оттирала противень от пригоревшей карамели. День выдался сложным. Чувствовала себя виноватой. Я запорола целый лист бисквитов. А сливочный крем разложился на фракции. Хороша помощница, только продукты перевожу. У Лизы все так ловко получается. А еще у нас закончилась стружка грассового корня, и пришлось оправдываться перед клиентами, требовавших пирогов и кексов, в которых присутствовал сей волшебный ингредиент. «А давай им скажем, что он там есть?» — шепотом предложила я Лизе. «Сработает эффект плацебо». «Лучше не рисковать. Вдруг у кого-то не сработает. Он обидится и устроит нам черный пиар. Нет уж, нельзя рисковать репутацией нашей кондитерской». «Да, ты права. Не будем обманывать клиентов». Когда я улетала из земного мира, там был холодный март. А в Эрелиане уже наступило лето. С каждым днем становилось все теплее. Для нас это означало возню со льдом и постоянное ныряние в погреб, где был устроен ледник. Электрического холодильника-то у нас не было. Но в целом выручка радовала. Лиза сказала, что она увеличилась благодаря мне. Пусть у меня и случались косяки, но я не только помогала на кухне, но и ловко общалась с покупателями. Обсуждала с клиентками покрой платья, хвалила цвет лица, давала советы, выслушивала жалобы. Мужчин очаровывала приветливой улыбкой. «С мужиками поосторожнее», — предупредила Лиза, «а то получится, как со мной. Да, мы здесь ревнивые». Но к вечеру хотелось просто лечь и умереть. Даже мысль о заработанных золотых дублонах не радовала. До такой степени мы уставали. «Странно. Неужели ты до сих пор не почувствовала в себе магию?» «Пора бы». На ужин у нас был чай и бутерброды из краюхи черного хлеба и окорока. За день, проведенный в приготовлении десертов, на сладкое смотреть уже не хотелось. Зато страстно хотелось кофе. Но придется снова пить травяной чай. Кофе тут не было. «Магию? В смысле? Как это?» «А так? Это еще один приятный бонус для всех жителей Эрелиана. Ежедневные подданные и ПЭЛи получают в личное пользование капельку драконьей магии. Спасибо лунным драконам, они с нами делятся. Организовали для нас этакую магическую дотацию». «А как это?» «О, ты просыпаешься утром и чувствуешь, что магия омывает твои вены, как шампанское», — улыбнулась Лиза. «Ощущения непередаваемые, можно творить чудеса. Ну, маленькие такие». С этими словами она провела рукой, и на моем бутерброде материализовался ломтик соленого огурца. «Ой! Ух ты! Да ладно! Ты прикалываешься, Лиза!» «Не забывай, куда ты попала. Это магический мир. Попробуй». Я осторожно откусила бутерброд. Наколдованный Лизой огурец прекрасно сочетался с окороком и по вкусу не отличался от тех, что продаются в Пятерочке. «Лиза, да ты настоящая волшебница! А чашечку эспрессо мне не организуешь, умираю!» Подруга придвинула к себе пустой бокал, сосредоточилась, и через мгновение над столом разлился божественный аромат свежего кофе. «Ах!» Я схватила кружку и залпом проглотила обжигающий напиток. К сожалению, его было мало, всего пару глотков. «Извини, к вечеру магии почти не осталось, на целый бокал не хватило. А вот утром горы можно свернуть». «А на что еще можно потратить свою капельку магии?» «Да на что угодно. Каждый использует волшебство по собственному усмотрению. Лично я все трачу, когда пеку торты и пирожные, стараюсь улучшить вкус и внешний вид изделий. А кто-то использует магию в качестве макияжа, превращая себя в красотку. Кто-то ненадолго убирает жир с боков. Кто-то на денёк прокачивает мозги, чтобы вызубрить домашнее задание или сдать экзамен. Кто-то развлекает малышей, показывая им волшебные фокусы. Кто-то ремонтирует крыльцо. Кто-то подкармливает растения в саду или убирает дом. А можно с помощью этой магии заглянуть в наш мир, посмотреть, что там сейчас происходит? О, нет, на это не хватит ресурса. А наколдовать себе комп с интернетом? Не надейся, слишком сложно. но многие Пэлли наверняка делают себе на завтрак бокал капучино». «Так, где моя магия?» — тут же подхватилась я. «Почему я ее не чувствую? Хочу капучино!» «Очень странно. Насколько я помню, я ощутила ее уже на третий день и сразу начала ею пользоваться. Надо сказать, это немного облегчило первую неделю моего попаданства. Иначе я просто сошла бы с ума. Магия не накапливается. Неиспользованные остатки за ночь тают, как волшебная дымка, потому что человеческий организм выдерживает только крошечное количество драконьей магии. Но то, что тебе дают, надо стараться использовать по максимуму». Лиза снова поколдовала над бокалом и смогла сделать для меня 50 грамм капучино. «Ну, это все», — засмеялась она, — «я на нуле». «Спасибо». «Меня беспокоит, что ты не можешь пользоваться магией и не чувствуешь ее. «Я бракованная ПЛ». «Ты прекрасная ПЛ, но здесь какая-то засада». «Уже чувствую себя обделенной. Перенеслась в волшебный мир, а суперспособности не получила. Обидно». «Да, с этим вопросом необходимо разобраться». «А как?» «Завтра закроемся пораньше и пойдем в мэрию. Мне тоже туда надо. Я написала заявление на стерву, закинувшую меня к северной границе. Заодно прогуляемся по городу, а то мы только пашем, как проклятые, и совсем не отдыхаем. Кстати, сейчас, Настя, мы будем скоблить Граса в корень. Очень нужна стружка, без нее никак не обойтись». «Это точно, клиенты нас завтра растерзают». «Как же не хочется этим заниматься», — тяжело вздохнула Лиза. «А что такого? Наскоблим сколько нужно. В чем проблема, Лиз?» «О, протянула подруга, — «ты даже не представляешь». Магистра Туригона Реймонд нашел в библиотеке. Высокий седовласый мужчина в темно-синем мундире, расшитом золотыми галунами, изучал разложенную на огромном столе карту. Вверх по стенам убегали полки и стеллажи, заставленные старинными фолиантами. Из узких окон высотой в 3 этажа падал косой свет, в котором танцевали пылинки. «Дядя, есть разговор», — сразу же начал Реймонд. «И у меня», — улыбнулся одними глазами магистр. «Мы с отцом за тебя переживаем, Реймонд. Пора назначить день свадьбы. Как ты понимаешь, торжественная церемония должна состояться раньше, чем ты отправишься в Голубые горы для очередного обряда освобождения». «Вот и я о том же, магистр. Скажите, что чувствует дракон, когда встречает свою предназначенную? Бывает ли так, что чувства проявляются не сразу? Как это было у вас с вашей избранницей? Как вы понимаете, мне не хотелось бы разговаривать на эту тему с отцом, чтобы не причинять ему боль воспоминаниями о моей матушке». «Да, я понимаю. И твои волнения мне тоже понятны, Реймонд. Я вижу твое смущение. Мелисса Марианна уже месяц живет во дворце, а вы с ней все еще не нашли общий язык». «Вот именно!» — в отчаянии воскликнул Реймонд. «А не может так случиться, что это ошибка? И Мелисса не моя предназначенная». «Реймонд, ты же прекрасно знаешь, что это невозможно. Ты сам себя пытаешься обмануть. Но я тебе обещаю, чувства проснутся. Просто будь поласковей с этой очаровательной девочкой. Проводи с ней больше времени, разговаривай. Полетай с ней вместе. В конце-то концов, покатай малышку на спине. Мне ли тебя учить, как обращаться с девушками?» — улыбнулся Туригон. «А у вас как было?» «Ну, должен сказать, что я тоже не ощутил такого взрыва эмоций, как обещают во всех этих преданиях». Туригон кивнул в сторону книжных полок. «Небо над головой не раскололось, и мгновенной связи с моей предназначенной я не почувствовал. Но спустя какое-то время...» «Да, мы стали одним целым. Моя избранница заполнила все мои мысли. Я день и ночь думал только о ней. И у тебя все это будет, Реймонд, поверь. Потерпи еще немного, а потом...» «Ты словно проснешься и посмотришь на Мелиссу совсем другими глазами. Ты не сможешь понять, как раньше мог дышать, если ее нет рядом. Каждая минута в разлуке с ней превратится в пытку». «Что-то не верится», — мрачно заметил Арант. «Давай уже сыграем свадьбу, Реймонд. Ты можешь не выдержать очередного обряда. Ужасно переживаю из-за этого». «Ерунда. Я молодой и сильный, я справлюсь». «Твой отец тоже очень беспокоится. Подумай о нем. Ты его единственный сын и подвергаешь себя такому риску». «Сначала я хочу разобраться в себе, магистр. Не понимаю, почему мое сердце молчит. Не испытываю ничего к Мелиссе. Абсолютно. Поверь мне, Реймонд, скоро ты уже и секунды не сможешь без нее прожить. Да куда там? Покинув библиотеку, молодой Арант направился к себе. Разговор с магистром Туригоном не развеял его сомнения. О любви лунных драконов к их предназначенным слагают красивые баллады. Всё детство и юность Реймонд читал сказки, посвященные этому волшебному чувству. Но вот пришел его черед, а в душе пустота. Как же так? Созрев для отношений, каждый лунный дракон обращается к великой покровительнице, богине Фуэнде, и просит назвать его предназначенную. Вскоре в храме богини на башне предсказаний появляется имя. Оно вспыхивает золотыми буквами на колонне из серебристо-синего мрамора и остается там навсегда. Бесконечные письмена украшают башню предсказаний. Это имена лунных драконов и их избранниц. Браки никогда не расторгаются. Ребенок — это всегда дракон, мальчик. Может родиться только у истинной пары. Обретение предназначенной неразрывно связано с обрядом освобождения. Как только лунный дракон превращается в юношу, он начинает улетать в голубые горы к лунному хранилищу, чтобы расстаться с излишками магической энергии. Сначала этот процесс всего лишь неприятен, а потом он становится и вовсе болезненным. Для молодых драконов, которые еще не нашли истинную пару, каждый новый обряд все более мучителен. Но как только лунный дракон находит свою предназначенную и берет ее в жены, сразу все меняется. Теперь обряд освобождения магии не доставляет ему никаких проблем. Понятно, почему каждый юноша мечтает поскорее найти свою единственную. Таким образом, богиня Фуэнде словно подталкивает драконов к брачной жизни и размножению, чтобы их род никогда не заканчивался. Одинокий дракон обречен на смерть, потому что его добьет один из очередных обрядов. Дракон, проигнорировавший предсказание богини и вступивший в брак с неправильной девушкой, погибнет по той же причине. Таким образом, предназначенное является для каждого лунного спасением и благодатью. «Мелисса — мое спасение?» Реймонд сжал голову руками и едва не зарычал от отчаяния. Что он должен сделать, чтобы чувства пробудились? Почему красавица-брюнетка совершенно его не волнует? Затем мысли переключились на предстоящий обряд, хотя об этом принц запретил себе думать. Потому что каждый раз в душе тихо лопалась какая-то струна, и сердце окатывало адреналиновой волной. За это он себя ненавидел. Он не может испытывать страх, это проявление слабости, а слабость — невероятная вещь для дракона-наследника. Надо быть твердым, как скала. Реймонд только что с некоторой самонадеянностью и даже бравадой заявил Таригону, что все запросто выдержит. Но так как каждый последующий обряд гораздо мучительнее предыдущего, то непонятно, как вообще это можно выдержать. Уже в прошлый раз, 5 лет назад, Реймонд едва не сгорел в адском пламени. А что будет сейчас? И только Мелисса может меня от этого спасти. Именно она? Реймонд упрямо мотнул головой, отгоняя от себя тяжелые мысли. Прошелся по комнате, постоял у окна. Солнце сверкало в небе и било прямо в глаза. Вдруг Реймонд улыбнулся, потому что перед глазами возникло лицо маленькой Пэльки. Он представил, как берет ее лицо в ладони, как убирает назад золотые волосы, слишком пышные для ее хрупкой фигурки, заглядывает в голубые, как небо, глаза. Усадить бы между крыльев это чудо и взлететь к самому солнцу. Сначала девчонка, конечно, заверещит. Реймонд даже засмеялся, явственно услышав ее испуганный визг. «Глупый, он же не уронит. Да ни за что на свете. Такое сокровище, как можно?» Он ощутил, как воздух бьет в расправленные крылья, а маленькие ладони обхватывают и сжимают толстые шипы вдоль его позвоночника. Внезапно Реймонд испытал дикое возбуждение, даже в глазах потемнело. Зачем фантазирует? Сам себя изводит. Его истинная пара — Мелисса. Богиня Фуэнда не ошибается. Надо избавиться от всех мыслей об Анастасии. Это происки дьявола, не иначе. Лиза вооружилась до зубов. Она стояла на тесной кухоньке позади кондитерской, сжимая огромный нож-тесак. Страшное орудие странно смотрелось в руках хрупкой девушки, однако сейчас у любого человека Лиза вызвала бы неконтролируемый прилив уважения. «Ну, давай. Только не пугайся», — тихо предупредила подруга. «Я готова». Энтузиазм и любопытство уже затопили меня до предела. Да что же это за Грасов корень такой, что к нему так просто не подберешься? «Ты чересчур хорошенькая», — вздохнула Лиза. «Это огромный минус. Сейчас начнется. Она развернула кусок бязи и осторожно выложила на деревянную доску громадный волосатый корень со множеством ответвлений. На разломе было видно, что структурой он напоминает кокос, мякоть была белоснежной. «Сначала надо счистить кожицу», — Лиза провела острием ножа вдоль ствола разлапистой коряги. И вдруг по кухне прокатился отчетливый сладострастный вздох. У меня по спине пробежал холодок. Еще одно движение ножа, и снова кто-то охнул. «Этот кто-то?» являлся владельцем глубокого мужского баритона с волнующей хрипотцой. Но ведь не корень же издавал такие звуки. Подруга многозначительно посмотрела на меня и покачала головой. А потом мстительно прищурилась, сильнее зажала в левой руке ветвистый ствол и начала методично счищать кожуру. Кухню заполнили надрывные охи и ахи, а потом и взволнованная речь. «Да, да, моя девочка, да». «Ах, как хорошо! Еще, еще, давай!» — шептал корень, да таким низким, сексуальным голосом, что я вмиг вспотела, стало жарко, душно. «Ммм, ты ж моя милая! Да, да, хорошо, не останавливайся! Да, да, да, еще, еще! Вот же сволочь!» — сквозь зубы выдавила Лиза. «А ну, заткнись!» — рявкнула она. И тут я увидела, что отростки корня удлиняются, и как щупальца осьминога тянутся к Лизе под юбку и в декольте. «Не лезь ко мне, гад!» — возмутилась подруга. «Лежи! Выкину!» Угроза подействовала. Корень тут же прибрал щупальца и вытянулся на доске по стойке смирно. Я знала, что Лиза ни за что его не выкинет, потому что отдала за эту корягу целое состояние — 8 дублонов. Минуту все было тихо. А потом опять началось. Фур, ух, да, да, еще, давай, малышка, давай. Ах, сейчас, еще, сейчас, Щупальца отростки снова удлинились и нагло полезли к Лизе под юбку. «Ах ты ж собака!» — выругалась подруга. «Настя, помоги!» У нее на лбу выступила испарина, щеки пылали огнем. Я подскочила к столу, сгребла в кучу выросшие отростки и прижала их к столу. Корень вырывался изо всех сил, выкручивался, бился в руках, но я его не отпускала. А Лиза тем временем покончила с кожурой и начала скоблить белоснежную мякоть. Тут нашего озабоченного маньяка затрясло мелкой дрожью, видимо, нож добрался до самого чувствительного. Вздохи участились, они смешивались с хрипами, переходили в сдавленные вопли. Отростки продолжали вытягиваться, пролезая между моих пальцев. Они обвивали запястья, тянулись к груди, игриво щекотали живот. Я снова и снова сгребала их в кучку и стискивала изо всех сил, а Лиза продолжала снимать стружку. Подлец-таки пролез в вырез платья и уцепился за мою грудь, и одновременно другой длиннющий отросток задрал Лизину юбку почти до пояса. «Раздевайтесь, ягодки, я-то уже голый!» «Ух! А, да-да, мои девочки! Ух! Еще, еще! Ах! Ух! Какой у нас заводной тройничок! Ага, размечтался, урод!» Я отодрала от нас с Лизой все щупальца, снова придавила их к столу одной рукой, другой схватила деревянную толкушку для пюре и принялась долбить отростки. Корень-маньяк на минуту ошарашенно притих, даже дергаться перестал. Видимо, прислушивался к новым ощущениям, подлец. А потом опять «Да, да, о моя госпожа, да, еще! Сильнее, сильнее, ударь меня, ударь! Как мне это нравится, да, да! Фу, вот же мерзость!» Как бы ни было трудно, мы с Лизой не остановились, пока не довели дело до конца. отбивались, уворачивались, отдирали от себя похотливые лапы. Большая банка была доверху наполнена драгоценной стружкой и плотно закручена крышкой. Волосатые ошметки кожуры собраны, завернуты в бязь и перевязаны бечевкой. Обе красные, растрепанные, мы с Лизой обессиленно опустились на стулья. «Меня как будто изнасиловали», — призналась я. «И меня. Но мы победили». Мы с превосходством посмотрели на банку со стружкой. «Представь, как я в одиночку его скоблила», — жалобно произнесла Лиза. «Да тебе медаль надо дать. А нельзя как-то парализовать его, используя магию?» «Я пыталась, но на него ничего не действует. Маньяк озабоченный. Но я первый раз купила такой большой, знала, что ты мне поможешь. Настя, сколько завтра мы возбуждающих пирогов напечем?» «О, да! Грасов корень — это, конечно, жесть, но в виде стружки незаменимый ингредиент. Покупатели будут счастливы».